Глава 8. Дорогой длинной. От неожиданности я подавилась и кашляла, пока Пашка заботливо стучал мне по спине. Когда кашель прекратился, я вытерла слезы и обернулась к хозяину дома. Тот еле помещается в проход кухни своими широченными плечами. Белое полупальто на них натянуто так, что вот-вот швы растрескаются. Зато красиво подчеркивает тонкую мужскую талию. Брюки заправлены в теплые валенкоподобные сапоги почти до колена, а в руках сжимает три веревочки. На их концах блестят круглые серебристые диски. Выглядит Акамир восхитительно и недоступно. Я шумно сглотнула, а когда поймала себя на том, что снова на него пялюсь, тряхнула головой и спросила: «Куда мы идем?» Улыбка Акамира сделалась почему-то довольной. Он сказал: «Нарабатывать твоей душе выдержку и упорство. На вот, надень на шею, ни в коем разе не снимай вне моего дома. Поняла меня?» Он протянул веревочки с дисками мне. Когда взяла и поднесла глазам, увидела, что это вроде амулетов на веревочке. Все серебряные и начищенные до блеска. На первом перекрещенной буквой «Х» мечи. На втором какое-то светящееся яйцо. А на третьем солнышко с добрым, улыбчивым лицом. «Это что?» – спросила я. Акамир удивился. «Разве не видишь? Обереги. Сама лично зачаровал, чтобы пока мы будем идти через лес, Навь тебя не порешила. Если нападут, ощутишь, конечно, но слабенько. Пока тебе рано на себя принимать их полные удары. А потом, как окрепнешь, сможешь и без оберегов. Хотя им такой бахромы отсыпал, что еще долго вокруг моей усадьбы не покажется». Известие о том, что придется переть через зимний лес, полный неведомого Навья, которому я крайне необходима, вверг меня в нервную дрожь. Спина, конечно же, взмокла, а рука по привычке потянулась в сторону корзинки с печеньем. Пашка предусмотрительно отодвинул ее и пригрозил пальцем. «Я же сказал, одна штучка!» «Жлоб!» — с хрипотцой в голосе ответила я. «Акамир, а почему мы должны ломиться через лес? Ты же умеешь летать, ну и полетел бы. Зачем пешком таскаться? Да еще и меня за собой вести». «Затем, Софья», — проговорил, а Камира достал откуда-то из темноты голубой тулуп с отрочкой. «Это моя задача — обучить тебя. Это невозможно без прохождения. Считай инициацией». От мысли о предстоящей опасности у меня пересохло во рту. Я отпила из кружки травяной чай и уточнила: «По-твоему, тащить меня через лес зимой, где меня поджидают какие-то навьи, это хорошая инициация?» «Отличная», — с воодушевлением ответила Камир. «Я бы сказала, одна из лучших. Одевайся». Делать нечего. Спустя полчаса я, закутанная в дорожное платье и тулуп, стояла на крыльце со скепсисом и страхом, глядя на гладкую поверхность озера. «Так», — сказала я, — «ну, предположим, ты умеешь летать. А мне что предлагаешь?» «Предупреждаю, вплавь не заставишь. Тут холодно. И ты про каких-то мавок говорил. В воду не полезу». Акамир посмотрел на меня, как на психическую. Затем поскреб крепкими ногтями едва отросшую щетину, чуть темнее копны на голове, но тоже светлую, и сказал: «Я что, по-твоему, ненормальный?» Мой многозначительный взгляд, которым я одарила кощейского потомка, вовсю просигналил: «Может, и ненормальный». «Да кто тебя знает?» — уклончиво ответила я. Акамир выждал пару секунд, за которые пытался узреть во мне, серьезно ли я или шучу. Затем прочистил горло и сказал: «Вообще-то можно прямо так, пешком». «Для тех, кто в танке, повторяю. Я не умею по воде, аки по суху». «Да почему по воде?» — не понял блондин. «Она же лед. Мороз какой! Все замерзло давно!» Теперь я уже посмотрела на него, как на чокнутого, потому что мои глаза глядят на озеро, и его, пусть гладкая поверхность, замерзшей не выглядит. Потому что иногда исходит едва заметными волнами и бликами. «Ага, утопить меня вздумал», — заключила я. «Вот и сам шагай по своему озеру. А посмотрю». Акамир пожал плечами, после чего спустился с крыльца и по небольшому бережку с утоптанным снегом ступил на водную гладь. Во всяком случае, выглядело это именно так, будто он встал на воду и стоит. «Да ладно!» — не поверила я. Блондин обвел себя ладонями и указал вниз. «Не веришь? Проверь сама». Из-за спины, где вход в дом, послышался глухой звук каблуков. Затем заботливый голос Тихона прикричал. «Погодите! Я вам в дорогу собрал!» И прежде чем я успела сказать «а», на меня нацепили увесистый рюкзак, под которым я качнулась и, кажется, стала меньше ростом. Я крякнула. «Чего вы туда насували?» «Только самое необходимое и нужное», — поспешил заверить Тихон. «Гантели, что ли?» — закряхтела я и поправила лямки, врезавшиеся в тулуп. Тихон оббежал меня и встал сбоку. «Ну какие гантели? Провизия! Разные мелочи!» «А похоже на крупночи», — отозвалась я и осторожно шагнула с крыльца на утоптанный снег. «Там еще корзинки с печеньем», — добавил мне след Тихон. Я только воодушевилась тем, что будет чем облизнуться, как он добавил. «Для дев, конечно же. Не для вас». Я нахмурилась и пробурчала. «Как мило». А Камир ждет впереди, и мне все еще кажется, что он стоит на водной глади. Только когда я приблизилась и осторожно потрогала носком перед собой, с изумлением обнаружила, что там действительно твердо. С опаской я перенесла вес вперед, и, конечно же, нога моя поехала по льду. Мне грозило снова рухнуть на спину, но надежная и крепкая рука Камира поддержала под спину. «Ну как, не утопло?» С улыбкой поинтересовался он. После риска загреметь на льду сердце мое колотилось. На всякий случай я послала блондину угрюмый взгляд и сказала. «Мог бы и предупредить, что скользко». «А разве непонятно? Лед ведь». «Может, и непонятно», — буркнула я. «В какую нам сторону?» А Камир кивнул через озеро на заснеженный берег и сказал. «Туда». Замерзшее озеро я переодолевала, как корова на льду. Ноги разъезжались, сапоги, валенки до колена передвижению не помогали. Я скользила, рискуя постыдно грохнуться на твердое и снова себе что-нибудь повредить. Озеро исходило странными волнообразными сполохами. Именно их я из дома принимала за рябь. А еще удивительно, но мы с Акамиром в нем не отражаемся. Я даже стала опасливо думать, не померла ли где ненароком, а теперь вот скитаюсь в каком-нибудь лимбе. Но эта мысль не выдержала критики. Во-первых, я не верю в посмертие. Во-вторых, слишком уж ощутимое здесь окружение. А если верить всяким книгам и фильмам, после смерти мирские ощущения исчезают. Так что мы все здесь очень даже живые, особенно Акамир. Я поглядываю на него украдкой и про себя бормочу, потому что, в отличие от меня, неуклюже растопыривающей руки и норовящей загреметь на лед, он идет гордый, с ровной спиной и поднятым подбородком. Соломенные волосы красиво развиваются от ветерка, белое пальто выигрышно обтягивает мощную фигуру. «И зачем нам понадобилось нести это ваше печенье?» — спросила я и нарушила напрягающее меня молчание. А Камир ответил, продолжая глядеть вперед. «В 39-м государстве все ответственные отвечают за определенные балансы мира. И каждый регулярно берет себе воспитанника, самого яркого из своей группы». При очередном шаге мои ноги разъехались в сторону, я кое-как их сдвинула, продолжая пыжиться и скользить за Акамиром, и спросила. «Какой еще группы?» «Специальности, можно сказать», — пояснил кощеевский потомок. «Ты вот сиятель, донор и целитель. То есть яга ведьмами занимается. Горыныч пестует бойцов, спортсменов и всяких пожарных. Водяной царь разных умников. Понимаешь, да?» Звучало необычно. Я бы в жизни не подумала, что известные деятели этих сфер прошли через руки и... лапы вот этих вот. «Ну, допустим», — согласилась я. «И что дальше?» «Дальше то, что лично в моей практике важно терпение и труд. Поэтому мои послушницы выполняют походы и несут добро, тренируя в себе волю и силу». «Ну, обалдеть!» — проворчала я, а потом до меня дошло, и я спросила. «Так я что, не одна такая, которую вот так похищают?» «Конечно», — ответила Камир. Меня как-то осадило, а дорожный рюкзак потяжелел. Почему-то, несмотря на всю необычность происходящего, где-то на подсознании мне льстило, что я не просто толстуха, а особенная и уникальная толстуха, которой повезло оказаться в доме красавчика-блондина. А теперь выясняется, что нас таких поди разбери сколько. И, судя по всему, у Акамира таких послушниц было не пересчесть. Я поправила лямки дорожного рюкзака, в нем призывно хрустнуло по звуку, я безошибочно узнала печенье. Только оно способно так сухо и маняще трещать. «А привал у нас будет?» — поинтересовалась я, представляя выпадающие из корзинок печенюшки, которые я должна немедленно спасти, отправив в рот. Кощеевский потомок кивнул. «Конечно», — сказал он, — «позже. Мы же еще не вышли, считай». Мое мнение иное. Ну кто же меня спросит? Это он, считай, не идет, а плывет над замерзшим озером, спокойный и статный. А я движусь в раскоряку, балансируя на грани падения. И когда сверкающий лед остался позади, я ощутила под ногами мягкий, уверенный снег, от души прямо отлегло. «Фух!» — выдохнула я, вытирая вспотевший лоб, и поправила шапку. «Самое сложное позади». Оглянувшись на меня, Акамир усмехнулся. «Позади? Софья, мы только вышли за пределы Светлого озера. Настоящий пляс нас еще ждет». «Что-то не нравится мне, как ты сказал слово «пляс», — заметила я. «И правильно», — усмехнулся он, но взгляд оставался серьезным. Мы двинулись по тропинке через заснеженный лес. Акамир выглядит все таким же спокойным и уверенным. Но я прямо чувствую, он напряжен. И время от времени поглядывает по сторонам вверх и вниз. Я же, в отличие от него, вокруг вижу лишь тишь да благодать, укрытые снегом белой перины деревья и бесконечный снежный ковер, куда ни глянь. Под ногами сухо хрустит снег. Красота! «А почему твое озеро так странно выглядит?» — спросила я спустя минут 10 пути. «Ну, исходит волнами, хотя и замерзшая, и отражения в нем нет. Это светлое озеро с волшебными водами», — ответила Камир. «У меня там мавки зимуют». Водяной попросил. «У него послушник, а мавки, как учуют молодого мужчину, начинают кутить и веселиться. Потом не уложишь. А сейчас зима, им спать положено». «А-а». Многозначительно протянула я с видом, будто все поняла. Хотя ничего не поняла, поскольку на вопрос Кощеевский потомок так и не ответил. Снова повисло молчание, в котором слышен хруст снега под ногами. Мне идти неудобно. Рюкзак стал казаться еще тяжелее. Зато от натуги стало жарко, и под теплым тулупом одежда взмокла. Но раскрываться теперь уже нельзя. Надо было раньше, чтоб предвосхитить потение. Придется терпеть и упариваться. К тому же по снегу оказалось идти не так легко. Хоть он и утоптан, еще бы знать кем и кто бродит в такой тьму тараканье. Но ходьбы это не облегчает, как высокие сапоги-валенки. «Слушай, а к кому мы...» Еще через 10 минут прервала молчание я вопросом, но закончить его не успела. Вой протяжный и жуткий пронесся над лесом. От испуга я аж присела и покосилась на серое, затянутое снежными облаками небо. «Это что?» Акамир разом помрачнел. Брови сдвинулись, а руки чуть разошлись в стороны. Я снова увидела на нем полупрозрачные светящиеся доспехи, его волосы затрепетали. «Навье», — мрачно ответил он. Сердце мое ударилось в грудную клетку, я сглотнула и спросила. «За мной?» Он кивнул. «Тварюки, думал, оберег яйца перебьет твое свечение. Но оно у тебя такое, что пробивается сквозь щит. И что делать-то?» — икнула я. «Как всегда. Сражаться», — мрачно ответила Камир, а когда вой повторился еще ближе, раскинул руки и взлетел. «Будь здесь. Они, может, и чуют тебя, но поступиться не смогут. Главное, не снимай обереги, слышишь? Ни в коем случае». «Да поняла я», — отозвалась я нервно. «Поняла». Руки Акамира чуть отвелись назад, и его понесло вперед и вверх над лесом в сторону, откуда доносился вой. «Я осталась совершенно одна».